Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ночь музеев прокатилась по России, и, наверное, нам пора поговорить о сложнейшей теме, о взаимодействии души человеческой и музея. О том, зачем вообще нужны музеи, как вы к ним относитесь, в какие музеи ходите, какие музеи любите, что вы знаете о развитии музеев. И самое главное, что же такое для вас сам этот феномен музеи, какое он имеет отношение к человеческой душе, какую роль играет в нашей жизни, и повседневной жизни, и досуговой, в формировании и возрастании человека, как хотелось бы музеям. Словом, все, что вы можете сказать о лучших музеях, о музеях, которые вы знаете, о музеях, которые вы любите, и о том, что такое музей для человеческой души. 495-956-1514. Постоянный телефон программы «Серебряные нити» и «Радио России». И мы сегодня в прямом эфире говорим о том, какую роль в вашей жизни, внутренней жизни, в жизни вашей души играют музеи. И как часто вы в них ходите. Надо сказать, что вместе со стремительным возрастанием индустрии туризма в 70-х годах прошлого века по всему миру резко усилилась роль музеев. И, хотя ночь музеев сошла с экранов голливудского кинематографа, но, тем не менее, сама эта великолепная идея, конечно, была поддержана во всем мире. Участвовали ли вы в ночи музеев? Где были? Что видели? Чему удивлялись? И все-таки, какую роль, зачем музеи нужны человеку и человечеству? 495-956-1514. Ну, а что касается наших музыкальных пауз, то я решил, что вообще очень часто выпуски программы «Серебряные нити» представляют собой некий звуковой музей или музыкальную кунсткамеру. И поэтому, наверное, в качестве иллюстрации такой музыкальной кунсткамеры стоит вспомнить замечательно Иму Сумак, певицу из Перу, обладавшую уникальным голосовым диапазоном. Говорят, то ли в 4, то ли в 5 октав. В разных справочниках по-разному. Ну, вот она сегодня и будет петь наш музыкальный музей, маленький музыкальный архив программы «Серебряные нити». Ивара! Ивара! Ивара! Ивара! Серебряные нити. Тема, как всегда, объемна и неподъемна. Казалось бы, что это такое абсолютно естественное, правда? Музей – это то, куда мы ходим с детства. Однако сложности и проблем в наших взаимодействиях с музеем очень много, они очень разные. И порой мы не успеваем о них задуматься и даже их заметить. Ну и, конечно, сразу нужно сказать, что музей – это консервы памяти, и музей организует, хранит память социальную. И, в общем, к сожалению, или не знаю, может быть, вы скажете, что к счастью, музеи меняются и открываются, и закрываются вместе с волнами и колебаниями социальной и общественной памяти. Ну, есть много примеров в последнее время. Ну, вот борьба, например, и практически состоявшееся закрытие Международного центра Рерихов, и основой которой должен был стать общественный музей имени Рериха. В общем, как бы, на мой взгляд, подвиг тех людей, которые практически из руин возродил усадьбу Лопухиных. Но он говорит о том, что сегодня как-то нам и, в общем, малое количество людей, которые участвовали в борьбе за этот музей, говорит о том, что, в общем, нам сейчас как-то Рерихи стали не нужны. Ну, как-то не нужны. Как-то, может быть, они были недостаточно православными мыслителями. И несмотря на то, что пакт Рерихов – одно из крупнейших достижений национальной нашей культуры, и живопись Рериха, несомненно, это один из величайших произведений русского искусства. Но вот сейчас в нашей памяти почему-то он не нужен. И как-то постепенно, само собой, происходят разные события, экономические, банковские, и музей приближается к закрытию. Ну вот, очень обидная история происходила в Перми в связи с закрытием музея ГУЛАГа «Пермь-36», потому что, ну, там тоже произошла странная такая вещь. Музей вроде как сохранен, но этот единственный уцелевший лагерь, построенный во времена сталинского террора, постепенно превращается в государственных музей охранников. Как сказали бы те же самые жертвы ГУЛАГа, вертухаев. То есть, как бы он будет ориентирован на методы охраны заключенных в ГУЛАГе? Вот так вот. И больше он не будет, этот музей, памятником политзаключенным. Ну, для меня это, знаете, примерно то же самое, как если бы музей Аушвица или музей Дахау превратился в музей памяти охранников эсэсовцев, которые казнили людей в лагерях. Ну, это странно. Странность это сразу отражает вот эту вот как бы особенность национальной памяти. Вот что-то с ней происходит, и вместе с ней начинают подвергаться колебания музея, экспозиции. Можно, конечно, говорить и гораздо шире. Конечно, в общем, не стоит просто выкидывать и разбивать памятники Ленину или Сталину. Не лучше ли создать из них какие-то музеи или парки, в которых мы можем как-то вспоминать и как-то научиться относиться к нашему собственному прошлому. Но нет, как-то мы все время пытаемся его стереть. Ну, справедливости ради, напомню, что по-прежнему существует Государственный музей истории ГУЛАГа в Москве, в первом самотечном в новом здании, и музей памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка. Это музей Карлага, но это на территории Казахстана. Это уже как бы не наши памятники. Ну вот, это, вне всякого сомнения, самое главное. Вот что сказала наша постоянная слушательница Евгения. Здравствуйте. Разговор о музеях – это прямое продолжение темы о коллекционировании. Ведь в основу большинства музеев, в том числе и крупнейших, положены частные коллекции. И помимо крупных музеев, где собраны предметы искусства, существует огромное множество маленьких тематических музеев, где представлены коллекции самых разных предметов. Например, у нас в городе есть небольшой музей наперстков, где собрано более 300 необычных наперстков их самых разных материалов и разных стран. Коллекционер всегда собирает свою коллекцию с интересом. Коллекционеры, даже собирающие какие-то обычные предметы, увлечены этими предметами. Они стараются собирать такие экземпляры, которые как-то причудливо оформлены, то есть те, которые сделаны с интересом. Когда мы приходим в замкнутое пространство музея и смотрим на эти коллекции, мы можем почувствовать саму энергетику того интереса, с которым человек эту коллекцию собирал, и того интереса, с которым эти вещи были изготовлены. И возникает желание тоже что-нибудь этакое создать, или не то что коллекционировать, а хотя бы увидеть в окружающей жизни что-то необычное и красивое, посмотреть на обыденные вещи с интересом, так как это делал коллекционер. Один из моих любимых музеев – геологический музей в Ильменском заповеднике в Челябинской области. Могу точно сказать, что мой интерес к камням-самоцветам начался именно с него, а не с тех украшений, которые продаются в магазинах. Камни в музее, как и в природе, молчат, но в музее они молчат по-особенному. Они молчат, открывая свою поразительную красоту. Красота эта вызывает смятение чувств, и мы в тишине музея остаемся наедине с этим смятением и можем что-то очень важное в своей душе почувствовать. Спасибо. Ну, что же вот это важное, что мы можем почувствовать в своей душе? Ну, единственное, что мне сразу после Жениных слов хочется сказать, что, в общем, музей из замкнутого пространства все больше и больше стремится превратиться в пространство разомкнутое, и это на самом деле очень здорово. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Я, ну, в поддержку всего того, что вы сказали, да. Нет, не так, я с другого начну. Я вот прямо я скажу. Я простой, обычный человек, да? Вот, ну, обыватель там, да, как это называется? Ну, я... если обыватель признает себя обывателем, это уже не вполне обыватель. Ну, наверное, да. Ну, я про самое главное, что хочу выговорить, да, чтобы это услышали те же самые организаторы. Вот, например, есть же ночь музеев, да? Да. Вот. И почему-то я все время только по факту это слышу, я в новостях, что прошла ночь музеев. Я думаю, а раньше нельзя было сказать, что вот завтра будет ночь музеев? И вот простые люди бы тоже бы вот просто услышали бы это, да, и пришли хотя бы вот, извините, на халяву, да? Хорошо. Тоже, я буду лично в передаче каждый раз говорить в ночь с 18 на 19 мая. Ночь музеев, дорогие товарищи, в следующем году отметьте, пожалуйста, у себя в календаре. А, то есть это фиксированная какая-то дата, да? Я просто не знал. Вот, это фиксированная дата. Да, Геннадий, наверное, вы правы. И о каких-то таких действительно замечательных мероприятиях мы говорим почему-то очень мало. Наверное, это не случайно. И, наверное, для меня это связано с некой такой все равно борьбой с собственной памятью, с культурой и с обучением. Я это так внутренне чувствую. Здравствуйте, Владимир. Вы нас учите, да, вот простых, обычных людей. По сути, вы нас как бы... Ну, чуть-чуть в уровне поднимаете, да? Ну, это вам судить. Я стараюсь, да. Да, мне очень хотелось бы верить в это. Спасибо большое, Геннадий. Здравствуйте, Владимир. Это из советского, знаете, Владимир Георгиевич, вы меня слушаете, да? Да, да, Владимир Георгиевич. Извините за нескромность, не терпит душа серебряными нитями, я знаком давно, и это с уважением могу только то, что сравнить. Вот это музей и есть как раз серебряные нити нас со всем прошлым. Несмотря на то, что вот эти идут, ну, как говорится, атаки и на наш мемориально-музейный комплекс, который я еще посетил первый раз в 5-м классе, когда учился, я удивился, что у нас было. Даже вот 450 и больше там лет у нас уже были поселения, это до Рождества Христова, до Рождества Христова. То есть вся жизнь, значит, обмен культуры, это, ну, это должно защищать государство. И этот вообще закон, который написан, это, то, что музейные комплексы не трогать нельзя, это нельзя трогать. Это все, как говорится, независимо от религии, какая бы там религия была. Вот у нас, например, она это православная, а на Западе она католическая. И не надо нам путать это. Они постоянно на нас, как говорится, бочку катят. Так что спасибо вам за ваши передачи. И серебряными нитями пусть наши музеи связывают нас так же, как и вы. Большое вам спасибо. Здоровья, бодрости по мере возможности. Спасибо большое. Будем стараться, и вам того же, Владимир Георгиевич. Я хотел сказать, что и это тоже, между прочим, сложнейший вопрос сегодняшнего дня. Вот, например, вопрос о том, может ли икона храниться в музее. Ну вот, вроде бы как очень опасно передавать иконы, скажем, Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм, потому что соответствующих условий хранения не будет выдержано. А вместе с тем, для того, чтобы икона продолжала находиться в музее, люди, которые приходят в музей, должны научиться икону чувствовать и понимать. Вот, можно я князя Трубецкого прочитаю из знаменитой работы «Умозрение в красках» коротенькую цитату? «Икона остается у нас сплошь и рядом предметом того поверхностного эстетического любования, цитирую, разумеется, я, которое не проникает в ее духовный смысл. А между тем в ее линиях и красках мы имеем красоту по преимуществу смысловую. Они прекрасны лишь как прозрачное выражение того духовного содержания, которое в них воплощается. И тот, кто видит лишь внешнюю оболочку иконы, недалеко ушел от поверхностного эстетизма. При простом поверхностном взгляде на иконы, висящие в музее, мы имеем не простую утрату вкуса, а нечто неизмеримо большее, глубокое духовное падение. Причина этого упадка повсеместно одна. Повсюду угасание жизни духовной, которая коренится в победе мещанства, которое обуславливается возрастанием роли житейского благополучия. Чем больше этого благополучия и комфорта в земной обстановке человека, тем меньше он ощущает влечение к запредельному. И тем больше он наклонен к спокойному, удобному нейтралитету между добром и злом». Конец цитаты. Я читаю это не только потому, что вот эта проблема является постоянной причиной ожесточенных споров в нашей культуре, но и музейной в том числе, но и потому, что, в общем, относится эта фраза, к сожалению, не только к иконам. Она вообще относится к одному очень важному обстоятельству, о котором, наверное, отчасти говорит Геннадий, обзывающий сам себя обывателем. Все дело в том, что любое произведение искусства, да и любой интересный исторический экспонат или предмет, который находится в музее, требует своего активного и имеющего вкус зрителя. Он требует концентрации внимания. И происходит это по той простой причине, что вообще музеи и вещи, хранящиеся в музеях, на мой взгляд, являются, если хотите, самым традиционным европейским, русским способом познания самого себя. Через икону человек может познавать свой дух, молчаливо познавать Бога в себе. Только для этого ему нужно что-то об иконах почитать или послушать, что говорят сотрудники музея, если они что-то говорят. Примерно то же самое происходит с любым другим искусством. Но выбирает его все равно зритель. Я все время пытаюсь как бы отправить своих пациентов в музей для поиска самого себя, в поисках радости. Потому что в действительности человек состоит из того, что привлекает его внимание в музее. Из того, в чем, говоря словами Трубецкого, воплощается его, если хотите, духовный вкус или духовный запрос. Если ты обнаруживаешь в музее что-то, что тебя радует, какие-то образы, от которых ты не можешь отойти, какие-то вещи, которые тебе очень хочется взять в руки. В большинстве музеев, конечно, нельзя. Но, между прочим, сегодняшний музей, современный музей, стремится сделать так, чтобы его посетитель, особенно ребенок, мог пощупать хотя бы какую-то часть экспонатов или их аналоги какие-то, чтобы он, как бы, чтобы у него была иллюзия, что он может взять эти вещи в руки и попользоваться ими. Но это только часть огромной деятельности современного музея. Весь вопрос в том, что в некотором смысле человек без музея жить не может, потому что в музее он способен обнаружить какие-то вещи и символы в реальном пространстве, из которых он состоит, которые являются его призванием, его интересом. И когда человек их обнаруживает, его жизнь приобретает смысл, и он начинает читать, смотреть, думать. Самое главное, чтобы он не скользил поверхностным, бессмысленным взглядом. Вот этот поверхностный, бессмысленный взгляд – без поиска себя, без поиска того, во что ты можешь вовлечься. На самом деле только он и является обывательством, если вдуматься. Как только человек приходит в музей и видит что-то заинтересованным взглядом, он как-то автоматически обывателем быть перестает. По той простой причине, что, видите, как точно Трубецкой определяет мещанство. Это отсутствие влечения к запредельному. интересом только к житейскому благополучию. И это все приводит к спокойному, удобному нейтралитету между добром и злом. А из этого нейтралитета, спокойного и удобного, между прочим, в конечном итоге и рождается фашизм, на мой взгляд. Никак не могу отделаться от предыдущих тем наших разговоров. Впрочем, мы все еще о музеях. Ирина. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я из Москвы. Я хотела бы, уважаемый ведущий, присоединиться к вашей теме и сказать, что в Москве Ночь музеев проходит очень активно. И не только Ночь музеев, и День музеев. Дело в том, что кто вот сейчас слушает передачу, не знает, хочу сказать, что 3 воскресенье многие музеи работают бесплатно. И очень приятно, что приводят родители маленьких детишек и приобщают уже с такого раннего возраста к музеям, особенно музеям Москвы. Интересный очень музей, где говорится об истории Москвы, очень интересные выставки познавательные. И вот отличие от вашего, вот сейчас звонил Геннадий, в отличие от слушателя, в Москве-то как раз департамент культуры работает очень хорошо, потому что заранее огромные баннеры, кругом рекламу, что 18 апреля, 18 мая, ну, в этом году в связи с выходными переносы это было на 16 мая, что было очень удобно. И огромные очереди, несмотря на жуткий ливень, проливной дождь, который был в Москве. Я проезжала мимо музея Булгакова, и там огромная очередь в час ночи. Представляете, какой интерес к музеям, что очень радует. Я думаю, что в нехорошую квартиру лучше ходить ночью, это правильно. Такая растянулась очередь. Я сама была в музее Гоголя, читала Филипенко, произведение Гоголя. Сколько было, аншлаг невероятный. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Я хотел сказать, что присоединяйтесь, приезжайте. Если не хватает музеев в городах, то приезжайте в Москву на Ночь музеев. Мне хочется сказать, что вообще музей, современный музей, это фантастически перспективная организация. И вот то, наверное, что я говорил, да, роли музеев в самоопределении человека, в поиске человеком самого себя и в определении каких-то важнейших точек своей памяти, и национальной, и культурной, и самое главное, той самой генетической памяти, которую порой без музея и почувствовать, и прикоснуться к ней совершенно невозможно. Но возможности музеев действительно совершенно фантастичные. Ну, во-первых, вот, может, кто-то знает, что мы в клубе периодически занимаемся арт-терапией. Так вот, этим довольно давно занимаются и музеи тоже. И пионерами этой деятельности был Государственный русский музей в Санкт-Петербурге, Государственный Эрмитаж и Архангельский музей изобразительного искусства. И там людям с отклонениями в психофизическом развитии, трудным подросткам, участникам военных конфликтов, беженцам, переселенцам подбирали программы осмотра и программы вот того самого путешествия в картину, которую мы периодически проводим в клубе программы «Серебряные нити». И эти эксперименты, может быть, были не очень систематическими, но очень здорово помогали. Вообще, музей все больше и больше становится обучающей организацией и все чаще и чаще подбирает человеку какие-то необходимые ему альтернативные знания, в которых он получил заинтересованность, вот так, как я говорю, обнаружив какой-то свой интерес, какую-то свою радость в стенах музея. Музеи сами осознают необходимость выход за свои стены в окружающую среду, в окружающую реальность. Ведь, да, обучение в музее, оно может быть только неформальным, но и добровольным. И присутствие, сопричастие каких-то реальных объектов, интересующие тебя темы, реальных картин, реальных машин в Политехническом музее, это, конечно, создает некоторую экспрессивность, включенность человека в этот процесс, и это становится совсем другим образованием, образованием для радости, да, тем самым первым шагом к созданию каких-то своих собственных внутренних музеев, если хотите, своей внутренней подлинности и цельности. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Как прошла Ночь музеев в Сочи? Говорят, вы хотели нам рассказать об этом. Ну, не первый год уже проводится у нас Ночь музеев. И ну, мы выступали там, то есть один раз мы танец вам показывали. Вот. Ночь библиотек тоже проходила перед этим. Вот. Ну, я просто хотел рассказать по поводу атмосферы, которая вот там вот царит на Ночи музеев. Не знаю, то есть для меня это как, не знаю, какой-то праздник такой. Настоящий праздник, правда? Вот он, в отличие от очень многих праздников искусственных, он какой-то такой истинный, потому что в Ночи музеев есть самое главное, чего мы в праздниках потеряли. В этом есть тайна. Я как-то был на Ночи музеев, одной из первых, в Музее искусств народов Востока в Москве. И это была, конечно, такая пропитанная запахом ночи восточная тайна. Простите, что я вас перебил. Вот мне кажется, и эта тайна, да, тайна Луны, она делает музей совершенно другим, как в том самом знаменитом фильме «Ночь в музее». Да, я просто, ну, вот согласен с вами, и получается, что эта ночь известна заранее, да, то есть как эта программа готовится, вот, и ты приходишь, и, ну, ты погружаешься в эту культурную программу, которую готовят работники музеев, да, вот мы сами там принимали участие. Театрализованные программы, музей вообще становится театром, иногда театром на открытом воздухе. Правда, работники музеев, не только во время ночи музеев, по всему миру переодеваются в исторические или национальные одежды. И у нас во многих местах России ведут экскурсии в исторических одеждах. Правда, там, не знаю, в Мелехове, в музее Чехова, организуют спектакли, причем лучшие театральные коллективы страны. В Эрмитаже концерты и театрализованные представления. Ведь это все часть работы музея, на которую мы порой забываем обратить внимание. Слишком уткнулись в экран интернета. Да-да-да, вот именно то, что это живое общение между людьми, то есть работники рассказывают тебе на этой ночи про свои экспонаты там и так далее, то есть вот я в эту ночь ходил. Спасибо большое. Спасибо большое. К сожалению, закончилось практически наше время. Я предлагаю, вы знаете, продолжить этот разговор, потому что целую кучу интересного и важного, мне кажется, мы не успели сказать сегодня о музеях. И послезавтра давайте снова поговорим о музее и человеке, о психологии и возможностях музеев как таковых. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Just my young, we call you one.